Часть вторая. Семена большого потенциала. Глава третья. В окружении агентов позитивного влияния. Создание звездной системы. В феврале 2014 года моя жена Мишель была на восьмом месяце беременности. Она пожаловалась, что я слишком много бываю в разъездах, и попросила, чтобы до рождения Лео я не принимал ни одного приглашения. Добавила: «Ну, если это не приглашение от Опры, Уинфри, конечно». Через три дня мне позвонили от Опры, и месяц спустя я уже нервничал в кресле на заднем дворе ее дома в Монтесито, штат Калифорния. Меня позвали на часовое интервью для шоу Опры Уинфри «Супер Soul Sunday». Я уверен, что это лучшее шоу на телевидении. В течение часа обсуждаются невероятно важные вопросы с такими талантливыми учеными, как Брене Браун или Роб Белл. Когда я приехал, съемочная группа устанавливала камеры в начале извилистой дорожки вдоль секвой. Да-да, в собственности у Опры секвойный лес, как и у соседей. Там камеры запечатлевают прекрасный и естественный момент, когда гость, в данном случае я, встречает Опру. Момент нашей встречи не был ни прекрасным, ни естественным. Как только я ее увидел, мой мозг отключился. Попытаюсь выудить из памяти, что произошло дальше. Своим фирменным голосом, нараспев, Опра позвала меня: «Шон, Шон, Шон!» И тут я понял, что абсолютно не знаю протокол. Как мне надо ответить? «Опра, Опра, Опра!» Поэтому я блестяще ответил: «Никак!» Она приветствовала меня поднятыми руками, а я инстинктивно схватил их и начал судорожно соображать, то ли это «дай пять», то ли «объятия», или «мы будем танцевать». В результате получился жуткий гибрид всех трех действий. С поднятыми руками, прижав ладони, мы начали медленно и нелепо вращаться, и мои глаза в панике встретились с ее растерянным взглядом. Через несколько секунд, когда мы уже повернулись почти на 360 градусов, камеры, к счастью, выключили. Один из талантов Опры — дать гостям почувствовать себя максимально комфортно и полностью раскрыться в беседе. Я не был исключением, несмотря на мое фиаско при встрече. Вот почему было и продолжение. После записи часового шоу ее команда уже начала разбирать аппаратуру, когда я поделился своими впечатлениями. Я повернулся к Опре и сказал ей, что разочарован. Беседа понравилась, но мне бы очень хотелось еще кое о чем поговорить. О моем собственном опыте переживания депрессии. Легко сказать: «Конечно, он счастливчик, он изучает счастье. Он женат на исследовательнице счастья, его сестра — единорог». Также просто подумать: Опра, конечно же, счастлива. Посмотрите, какие у нее возможности, ресурсы, благосостояние, друзья. Легко быть счастливой, если ты Опра. Я был очень удивлен тем, что произошло дальше. Опра призналась: «Шон, я была в депрессии 2 года, на самом пике своей карьеры, когда зарабатывала как никогда много денег из-за того, что фильм «Любимая» 1998 года не пошел так, как мне хотелось. Я сломалась». Я ответил: «Я пережил 2 года депрессии, когда преподавал в Гарварде, как избегать депрессии». Тут она дала сигнал операторам снова включить камеры, и мы еще час проговорили о том, что делать, если ты растеряла радость где-то на пути к своему потенциалу. Я рассказал вам эту историю, потому что то знание, которое я обрел, борясь с депрессией, стало ядром стратегии, первым семенем большого потенциала. В Гарварде мне казалось, то, что я делаю, работает. Мне удалось поступить в университет Лиги Плюща после государственной школы в Уэйко. Я получал полную военную стипендию, окончил университет с отличием. Я ставил галочки напротив каждого пункта, демонстрирующего мой личный успех, однако не переставал ощущать одиночество. Я полагал, что смогу все сделать сам. И какое-то время думал, что должен все делать сам, пока не понял, что в такой ментальной установке корень моей депрессии. Более того, она устанавливает незримый барьер для моих будущих успехов. Для меня поворотным моментом стало изменение моей ментальной картины. Вместо «я все могу сделать сам» пришло осознание «без других я не справлюсь». Депрессия научила меня, чтобы достичь своего большого потенциала, необходимо создать сильную систему связей. И чтобы у меня появились друзья, я должен сначала сам стать другом. Тогда я взял телефон и начал восстанавливать утраченное. Я связывался с людьми, которые были мне дороги, и изо всех сил старался слушать про их проблемы, даже когда самому мне было плохо. Мне пришлось открыто рассказать о своих трудностях. Прежде я старался соответствовать образу успешного человека, слишком боялся и стыдился признать, что мне нужна помощь. Но осознал, что настоящее общение — это улица с двусторонним движением. Дружба в одни ворота ослабляет и дестабилизирует систему. Я прекратил делать вид, что у меня все прекрасно, и излил душу моим 12 близким друзьям и членам семьи. Я признался, что страдаю от депрессии и нуждаюсь в них. Я оставил попытки быть идеальным и справляться со всем сам. Эффект был невероятным. Близкие не только сплотились вокруг меня, они рассказали о темных сторонах своей жизни, проблемах, с которыми сталкивались, от одиночества до зависимостей. Они не делились со мной, потому что чувствовали, что не могут позволить себе быть неидеальными рядом с тем, так стремиться к совершенству. Я узнал их гораздо лучше прежнего. Так в моей жизни возникла система социальной поддержки, о которой я мог только мечтать. Депрессия прошла. С тех пор моя жизнь стала осмысленнее, и я наслаждаюсь успехом, которого вряд ли достиг бы без этой системы поддержки. Порой, когда дети визжат и ругаются, пассажиры самолета кашляют или у босса настроение меняется по 100 раз на дню, нам хочется сбежать на безлюдный пляж, чтобы почувствовать себя единственным человеком на земле. Всем нам время от времени нужно побывать в одиночестве, чтобы переосмыслить происходящее и подзарядить батарейки, но изоляция не излечивает от жизненных тревог. Человек — существо социальное, а не одинокий волк. Со времен охотников и собирателей мы отчаянно нуждаемся друг в друге для выживания. Даже основные религии, от иудаизма и христианства до ислама, начинаются с одного и того же постулата — «нехорошо быть человеку одному». Книга Бытия, 2.18. Любопытно. Этот сюжет настолько важен, что он помещен в книгу Бытия, с которой начинается Библия. Господь, сотворивший Адама, создает пары животных и птиц, намекая тем самым, что и человеку нужно жить в паре. Все направления внутри иудаизма, христианства или ислама утверждают, что человеку необходимо общество и социальные связи. А в основе религии лежит любовь к ближнему. Даже в тюрьме, одном из худших мест на планете, самым серьезным наказанием является изоляция заключенного в одиночной камере. По иронии судьбы, во времена, когда технологии и интернет позволяют нам легко преодолевать границы, а социальные сети дают возможность мгновенно и без препятствий общаться с людьми изо всех уголков мира, даже с теми, кого мы никогда не видели вживую, смею утверждать, нам как никогда не хватает реального общения. Только сейчас мы начинаем осознавать всю силу наших социальных контактов и их воздействие на наши достижения, благосостояние, ощущение счастья и успех. Если вы хотя бы 5 минут прыгали на батуте, вероятно, испытали так называемый супер-отскок или прыжок на батуте вдвоем. Когда ты на батуте один, то при всех усилиях подпрыгнуть можно только до какой-то определенной высоты, но если прыгать на одном батуте вдвоем и синхронизировать прыжки, вес напарника увеличивает потенциальную энергию, и вы оба взлетаете гораздо выше. Большой потенциал — это суперотскок, который возможен только если вместе с тобой на батуте подпрыгивают другие. Высота вашего потенциала предопределяется людьми вокруг вас. Ключ к созданию суперотскока — окружить себя людьми, которые поднимут вас выше, а не потащат вниз. В этой главе вы узнаете, как правильное окружение обеспечит вас энергией, необходимой для подъема на новые высоты. После беседы с Сопрой у меня была возможность поработать с несколькими голливудскими знаменитостями, известными спортсменами и топ-менеджерами, которые тоже страдали от одиночества и опустошения, несмотря на их славу, успех и богатство. Так я пришел к выводу, что за попытку стать самой яркой звездой, блистающей на небосклоне, приходится платить одиночеством, потерей смысла жизни и, в конечном итоге, выгоранием. Попытка обособленно реализовать свой личный потенциал не позволит долго греться в лучах успеха. Подобно тому, как звезды гаснут сами по себе, если вокруг них нет планетарной системы, люди, пытающиеся быть суперзвездами-одиночками, вспыхивают и исчезают очень быстро. Быть суперзвездой в созвездии. Знаю, вы хотите быть суперзвездой. Если у вас есть дети, вы хотите, чтобы они стали суперзвездами. Я встречал несметное количество родителей, которые отправляли своих отпрысков в дорогие частные школы, надеясь, что в атмосфере конкуренции они превратятся в суперученых, от которых ни один университет не откажется. Подобная гиперконкурентная среда создается в соответствии с нашим ошибочным представлением. Победителей не бывает без проигравших. Однако при таком подходе вы упускаете момент большого потенциала. Как однажды написал прославленный тренер по баскетболу Джон Вуден, главный ингредиент звездности — остальные игроки в команде. Так что будем реалистами, говоря о чьей-то победе. Один из самых успешных наставников в баскетболе, Джино Оримма, главный тренер женской студенческой баскетбольной команды Connecticut Huskies и женской национальной сборной США. На момент написания книги команда Джино за 2 года не проиграла ни одной игры и выиграла 4 из 5 ежегодных национальных чемпионатов. Как ему это удалось? Он культивирует командный дух, благодаря которому спортсменки больше ценятся за свой вклад в игру, чем за индивидуальные достижения и личные рекорды. В игре будут участвовать звезды, помогающие команде играть лучше. Те, кто пытается стать суперзвездой, оставив подруг в тени, останутся на скамейке запасных. Как утверждает Джино, «Я лучше проиграю, чем буду наблюдать детей, вышедших поребячиться». Дети всегда думают только о себе. «Я». Я не забил, так чему мне радоваться? Мне не дали проявить себя, чему мне радоваться? Когда просматриваю видеозапись игры, проверяю, что происходит на скамье запасных. Если там кто-то заснул, равнодушен и не вовлечен в игру, они никогда больше не выйдут на площадку. Никогда. Вы можете дать Джино любую команду в любой лиге, и он будет выигрывать благодаря своей философии. Лучше создать звездную команду, чем холить или лелеять отдельных суперзвезд. Точно так же Ник Сабан, прославленный тренер футбольной команды Алабамского университета, год за годом выигрывающий чемпионаты, идет против традиций и не раздает мячи самым ценным игрокам. Он уверен, что выделять игроков за их индивидуальные достижения значит отдаляться от цели. Для него успех — это победа всей команды, а не статистика суперигроков. В отличие от многих тренеров, руководителей и преподавателей, Джино и Ник знают, что «я-я-я» подход токсичен для команды в целом и для ее игроков в частности. Думаете, в баскетболе процент попаданий может предсказать результат игры? Но в масштабном исследовании, проведенном университетом Бригама Янга, обнаружилось, что соотношение пасов, предшествующих удачному броску, и перехватов мяча гораздо точнее прогнозирует успех. Множество перехватов означает, что игроки не отдают пасы, дабы забросить в корзину самим, ведь они зациклены на личных рекордах. Частые передачи партнеру для результативного броска показывают, что игроки стремятся к коллективной победе. Так же и в бизнесе. Кто заботится только о своем личном успехе, далеко не продвинется. Представьте себе гиперконкурентного предпринимателя, который переступал через соучредителей, выжимал все соки из работников и обманывал инвесторов. Его компанию сравняют с землей. Или юную актрису, которая заработала свой первый миллион в 14 лет. В 16 лет она оказалась в центре реабилитации наркозависимых. Лучшие дни ее карьеры позади. Или дерзкого спортсмена, который в первый год принес своему клубу кубок, а затем 2 года просидел на скамейке запасных, потому что не мог сыграться с партнерами по команде. Мы сосредоточены на своих сильных сторонах и недооцениваем огромную силу, исходящую от нашего окружения. Расскажу об увлекательном исследовании. Гарвардские ученые проанализировали 1052 инвестиционных аналитиков на пике их карьеры. У них все шло великолепно. Каждый нашел способ преуспеть в жесткой конкурентной борьбе. Они ощущали себя суперзвездами. Затем ученые выяснили, что произошло, когда аналитиков перевели в новую команду в другом банке или их переманили на более высокую зарплату в другую фирму. Если бы успех зависел только от индивидуальных качеств, твердости характера, трудолюбия, интеллекта и так далее, звездным аналитикам удалось бы добиться таких же успехов и в новом окружении. Но этого не произошло. 46% потерпели неудачу. Они не смогли воспроизвести свой успех. Не только на коротком отрезке времени. Даже 5 лет спустя аналитики все еще не могли добиться прежних результатов. Как только они покинули созвездие людей, которое позволяло им блистать, они перестали быть суперзвездами. Даже если вы собрали миллиарды звезд вместе, это совсем не значит, что вы создали команду победителя. Один из лучших примеров описан в статье Марка де Ронда в журнале Forbes. Футбольный клуб «Реал Мадрид», потратив 400 миллионов евро, только вдумайтесь в эту цифру, собрал вместе самых выдающихся звезд – Рональда, Бекхэма, Зидана и им подобных. С 2004 по 2006 год один из самых дорогих футбольных клубов в мире пережил худшие сезоны за свою историю. В то же время с 2000 по 2006 год бейсбольная команда «Окленд Атлетикс» потратила меньше всех в главной лиге бейсбола MLB, не разоряясь на суперзвезд, и все же выиграла больше игр, чем любая другая команда в сезоне. Может быть, у них нет суперзвездных игроков, зато они создали лучшую звездную систему. Компании и школы, вознаграждающие индивидуальные достижения, на самом деле вредят самим себе, как говорит Питер Кун, профессор экономики Калифорнийского университета в Санта-Барбаре. Он с командой обнаружили, что система выплат бонусов по итогам личных результатов создает культуру подсиживания коллег и утаивания информации друг от друга. По его наблюдениям, особенно склонны работать в таком режиме мужчины, ведь каждый из них считает себя лучше коллег по цеху. Затем Кун в сотрудничестве с Мари-Клэр Вииваль, профессором экономики из Национального центра научных исследований, обнаружил любопытную закономерность. Когда работникам предложили прибавку к зарплате на 10%, если те будут работать в команде, большинство мужчин объединились. Замотивированные на сотрудничество, они начали чаще обмениваться информацией и тратили больше времени на обучение коллег, что улучшило результаты команды. Нам надо уходить от поощрения исключительно индивидуальных результатов и стимулировать коллег тесно сотрудничать друг с другом. Для этого нам необходимо разорвать порочный круг «я-я-я» подхода, которым, как мы видим, пронизано все наше общество. Пора прекратить спрашивать, сколько голов вы забили, и начать спрашивать, как вы помогли своей команде выиграть. Нам пора менять систему вознаграждения на работе, дома и в школе. Стив Керр, бывший начальник отдела обучения персонала Goldman Sachs, написал: «Руководители рассчитывают на А – сотрудничество, вознаграждая за Б – личные достижения. Им бы научиться находить и поощрять людей, которые могут и то, и другое». Стремление к коллективной победе помогает нам не только улучшить результат в ближайшей перспективе, оно позволяет добиться стабильного успеха в течение долгого времени. Чем больше мы связаны, тем больше поддержки при поражении или негативном событии мы получаем от других. Точно так же, чем больше людей из нашей экосистемы разделяют наш стресс или проблемы, тем легче нам переносить эти тяготы. Порой суперигроки вытягивают команду в последние две минуты до финального свистка. Но единственная причина, почему они сохранили силы, в том, что они делили свои энергозатраты с командой во время игры. В работе, жизни, спорте и где бы то ни было еще способ победить один — создать систему, в которой участники помогают друг другу, подставляют плечо и поддерживают других. 10 лет моей работы привели меня к этому выводу. Вы можете быть суперзвездой только не в одиночку. Нужна звездная система, созвездие позитивных, самобытных агентов влияния, которые поддерживают, усиливают и улучшают друг друга. Люди вокруг нас имеют значение, очень большое. И хотя родственников или людей, с которыми приходится работать, мы не выбираем, однако в наших силах окружить себя людьми, которые скорее обеспечат нам супер-отскок, чем нокдаун. Как заметил один из тех, кто ест яйца от кур на свободном выгуле, когда все цыплята в загоне, у каждого из них своя территория, и им не из-за чего драться. Когда же птицам давали свободу действий, это оборачивалось кровопролитием, ведь они начинали бороться за большую территорию. В этой главе вы узнаете, как осознанно создавать свои связи, созвездие, в котором вы засияете ярче всего. Для этого потребуется всего 3 шага. Стратегия номер 1. Ощутите силу позитивного влияния коллег. Стратегия номер 2. Ищите разнообразие и поддерживайте баланс. Стратегия номер 3. Создайте взаимные связи. В своей блистательной книге «Краткая история почти всего на свете» Билл Брайсон шутит: «Вы можете прочитать эту книгу только потому, что ваши предки успешно размножались. Технически с ним не поспоришь. Однако верно и другое. Вы читаете эту книгу, потому что кто-то научил вас читать. Более того, вы читаете ее, потому что кто-то вдохновил вас продолжать учиться. Потому что кто-то показал вам, что значит быть успешным, и вы захотели ему подражать. Кто-то научил вас, что вы можете развить ваш потенциал и помог подобрать инструменты для его реализации. В современном мире гиперкоммуникации мы нуждаемся в таких людях, как никогда. Вот почему первым шагом к созданию звездной системы станет поиск позитивных людей, которые вдохновят нас и научат, как стать лучшей версией себя». Стратегия номер 1. Ощутите силу позитивного влияния коллег. Теперь мы знаем, что наши черты характера формируются окружающими. Это особенно верно в деловой среде, так как совместная работа становится все более и более распространенным явлением. Все больше и больше компаний переходит от системы отдельных кабинетов к работе в едином пространстве Open Space, от телефонных звонков к видеоконференциям, от электронной почты к системам мгновенного обмена сообщениями мессенджером. Более того, имея доступ к соцсетям и новостным лентам в режиме 24/7, обновляемым каждую секунду, мы подвергаемся облучению энергией других людей, позитивной или негативной, в гораздо больших дозах, чем прежде. И чем больше впитываем, тем больше это влияет на нашу мотивацию, заинтересованность, деятельность и на наш большой потенциал. Мы так сильно переживаем негативные воздействия окружения, токсичное уныние коллег на работе, неприятности, в которые попадают наши дети, совместный отдых с обеспеченными друзьями, который нам не по карману, что мы забываем о позитивном влиянии. Окружение негативно настроенных, незамотивированных людей истощает нашу энергию и потенциал. Но пребывание рядом с позитивными, увлеченными, активными и творческими людьми позволяет приумножить наш оптимизм, заинтересованность, мотивацию и креативность. Работая с компаниями, я вывел формулу, которая подтверждает базовый принцип, лежащий в основе этой стратегии. Большой потенциал равен личные качества, помноженные позитивное влияние минус негативное влияние. Речь не о том, чтобы общаться с успешными людьми ради каких-то выгод. И не о том, чтобы окружить себя теми, кто всегда выглядит довольным и счастливым. Я не это имею в виду под позитивным. Речь о том, что окружающие с положительными качествами обеспечат нашему потенциалу суперотскок, а вы, в свою очередь, усилите их. Как агенты негативного влияния высасывают вашу энергию, так позитивные люди, по сути, подпитывают вас энергией, когда вы на нуле, и это помогает эффективно решать проблемы, справляться с трудностями и двигаться к целям. Так я принял в нашу команду нейробиолога Брента Фурла из Техасского университета A&M не только потому, что это выдающийся исследователь, но и потому, что мы сможем играть в теннис и беседовать о высоком. Если рядом с вами выдающийся спортсмен, который медитирует по 2 часа в день, у вас тоже возникает желание медитировать и больше заниматься спортом. Вот позитивное давление окружения, которое мы только начали исследовать. Например, исследователи из Университета Пенсильвании продемонстрировали позитивное влияние коллектива при создании программ каскадного наставничества. В рамках таких программ студенты колледжа обучают навыкам работы с компьютерными программами старшеклассников, а те, в свою очередь, обучают учеников средней школы. Ученые обнаружили, что просто наблюдая за тем, как умело обращаются с софтом продвинутые студенты колледжа, старшеклассники быстро вовлекаются и хотят достичь того же уровня. В свою очередь, их энтузиазм вдохновляет младших школьников учиться прилежнее и стремиться больше узнать. Иными словами, то же самое влияние группы, которое могло бы заставить подростка вести себя безрассудно за рулем, прогуливать школу и ввязываться в неприятности, может его направить по позитивному каналу давления к новым знаниям и умениям. На рабочем месте позитивное давление коллектива настолько благотворно, что некоторые компании начинают отказываться от удаленной работы и возвращать сотрудников в офис. Подозреваю, многие слушатели этой книги работают удаленно. Я в той же лодке. Я провожу 100 интервью в год по всему миру и езжу к моим клиентам, так что у меня нет офиса, если не считать кресло в самолете. Но в свете нового понимания большого потенциала я работаю над тем, чтобы отказаться от удаленной работы. Как и многие гигантские компании, например, IBM, Yahoo, Этна и Банк оф Америка. IBM, например, в 2017 году полностью отказалась от формата удаленной работы. Для меня удивительно, что компания, не просто лидирующая в сфере телекоммуникаций, но и разработавшая большую часть технологий, которые вообще сделали удаленный доступ возможным, взяла обратный курс. IBM – чемпионы по внедрению системы удаленной работы. Они подсчитали, что это позволит сократить офисные площади на 78 миллионов квадратных футов, а их продажа принесет им 1,9 миллиарда долларов. В какой-то момент 40% работников IBM могли работать из дома. Они даже лоббировали исследование, оценившее работу из дома как хорошую идею. Однако сейчас они приходят к заключению, что в окружении коллег люди работают быстрее, креативнее и больше готовы к сотрудничеству. Подобный разворот нельзя назвать легким. Во-первых, офисные площади стоят дорого. Во-вторых, людям нравится работать дома, а значит, у компании есть риск потерять талантливых сотрудников, замена которых тоже обходится дорого. Хотя бытует мнение, что удаленно вы работаете больше, потому что у вашего рабочего дня нет конца, новое исследование выяснило, что увеличение производительности на дому не идет ни в какое сравнение с новаторством, креативностью, социальными связями, вовлеченностью и корпоративной лояльностью, которые мы получаем от коллег, просто находясь в одном физическом пространстве. Когда финансового директора Google спросили, сколько сотрудников у них на удаленном доступе, он ответил: как можно меньше. В современном мире наш ограничивающий фактор не в том, как много мы делаем, а в том, как мало у нас значимых связей. Контакты с позитивной группой людей на работе делают нас более позитивными. Опрос института Гэллопа выявил, что позитивно настроенные и увлеченные работники совершают на 60% меньше ошибок. У них на 40% меньше несчастных случаев и намного ниже, на 67%, уровень абсентеизма, отлынивания от работы под разными предлогами. Не говоря уже о том, что с ними гораздо приятнее общаться. И все, от коллег до клиентов, связи с которыми слабее, но не менее важны, хотят работать и заключать сделки именно с ними. Если оптимизм и позитивность заразны, есть смысл окружать себя агентами позитивного влияния и в личной жизни. Оптимистичные мужчины, как показывают исследования, не только получают больше удовольствия от отношений, и их жены отмечают более высокий уровень счастья. У оптимистичных родителей чаще всего вырастают жизнерадостные дети, которые, в свою очередь, будут фантастически позитивно влиять на своих сверстников. Как вы помните, эффект социального влияния проявляется с 3 лет. Оптимисты легче преодолевают кризис отношений, они заботливые родители без гиперопеки. К тому же они лучше справляются со стрессом. Исследование матерей, уроженок Мексики, выявило, что оптимизм является фактором, предопределяющим способность справиться с экономическими трудностями при переезде в США. Когда случается что-то плохое, например, долго не удается найти работу, агенты позитивного влияния способны удерживать высокий уровень удовлетворенности жизнью. Учитывая, насколько заразителен негатив, окружение себя оптимистами можно сравнить с прививкой от гриппа. Это иммунизация от стресса и апатии. Таким образом, наша первейшая задача – разыскать позитивных людей, которые помогут нам отточить наши инструменты и укрепить наши сильные стороны и на работе, и в жизни. Ныне покойный Джим Рон, автор бестселлеров о мотивации, построил свой бизнес на концепции «ты» — среднее значение 5 людей, с которыми проводишь большую часть времени. Кто те 5, с которыми вы проводите большую часть времени? Нарисуйте диаграмму Венна своей жизни с 3 кругами. С кем я чувствую себя хорошо? Кто делает меня сильнее? Кто заставляет меня надеяться на лучшее? Кто из 5 самых близких людей вашего окружения попадает во все 3 категории? Это ваши агенты позитивного влияния. Вероятнее всего, это люди, знающие свои достоинства и недостатки, открытые, умеющие сострадать, адекватные, с устойчивой психикой и оптимисты. Есть известная поговорка: «Со счастливой женой и жизнь счастливая». Также и со счастливым ребенком, счастливым лучшим другом, счастливым коллегой по работе, счастливым начальником. Ищите людей, которые пробуждают в вас лучшее, а не привносят в вашу жизнь стресс. На самом деле преимущество позитивного окружения вы получаете, даже если вы лично с этими людьми не знакомы. Определенную часть своей жизни я был интровертом, поэтому, когда переезжал в другой город, где пока не обзавелся новыми друзьями, брал с собой моих агентов позитивного влияния, таких авторов, как Клайв Стейплс Льюис, Герман Гессе, Брэндон Сандерсон и Патрик Ротфус. Вы — это то, что вы читаете. И это научно подтверждено. Исследователи из Дартмутского колледжа и университета штата Огайо обнаружили, что когда вы зачитываетесь книгой, вы не просто идентифицируете себя с главным героем, но и можете приобрести некоторые черты его характера. Например, если главный герой книги – персонаж с высокой социальной ответственностью, вероятность того, что вы сделаете что-то социально значимое, увеличивается. Конечно, у этого явления есть и обратная сторона. Мне нравилось смотреть сериалы типа «Во все тяжкие», но, если честно, после этого я не чувствовал себя хорошим человеком. Не хочу больше погружаться в вымышленные миры, романтизирующие негатив, потому что их воздействие на настроение и самовосприятие более чем реально. Теперь я ищу такие вещи, благодаря которым буду чувствовать себя сильнее, умнее и лучше вместо злости, разочарования и пассивности. При любой возможности стремитесь окружить себя книгами, журналами и другими формами печатного слова, которые поднимут настроение и вдохновят вместо тех, что привнесут в вашу жизнь негатив. То же самое распространяется и на музыку и подкасты. Те люди, которых вы слушаете в своих наушниках и колонках, позитивны? Оптимистичны? Добры? Чем больше вы окружите себя жизнерадостными голосами, тем легче вам будет поддерживать и даже усиливать позитивные перемены. Стратегия номер два. Ищите разнообразие и поддерживайте баланс. Перед свадьбой с Мишель я купил обручальное кольцо на Amazon за $15. Когда я потерял его, то приобрел на Amazon точно такое же за те же $15. Я упомянул это, чтобы показать разницу с кольцом, которое ношу на другой руке. Его изготовили по моему дизайну за $150. Эти деньги я выиграл в фэнтези-футбол. С настоящими бриллиантами, с гравировкой «Шон» на одной стороне и «Гений» на другой. С надписью на внутренней стороне. Эта броская вызывающая штуковина стоила ровно в 10 раз дороже обручального. Для тех, кто никогда не играл в фэнтези-футбол, изложу суть. Это виртуальная игра, где вы набираете команду игроков, чьи прототипы играют в реальности, и их текущие результаты отражаются в статистике игр. Ваша цель – заполнить команду разнообразными игроками. Квотербэк, несколько раннинбэков, фулбэков и принимающих игроков, тайт-энд, кикер и несколько защитников. Так в спорте отражается реальность. Команда, собранная из одних нападающих, хоть и суперзвезд, не продержится и одну игру, и уж тем более не выиграет ее. Мы уже знаем, что в спорте, как и в жизни, невозможно быть суперзвездой в одиночку. Это приводит нас к простому, но часто упускаемому из виду принципу, который подойдет и для виртуального спорта, и для вашей сети агентов позитивного влияния. Чем разнообразнее и неоднороднее ваша команда, тем лучше. Из теории эволюции мы знаем, что ключом к выживанию является генетическое разнообразие популяции, биоразнообразие. Чем сильнее генетический полиморфизм, тем устойчивее популяции к вирусам, бактериям и другим силам природы. Точно так же, чем разнообразнее ваше окружение, тем вы устойчивее на крутых жизненных виражах. Улучшите момент и мысленно проверьте генетический состав своих связей. Вы окружены только схожими с вами людьми, одной расы, одного пола, одних политических убеждений, с такими же интересами и амбициями. Если так, вы ограничиваете рост своего потенциала. Но разнообразие – это не только про возраст, пол или сферу деятельности. в удивительном исследовании, о котором писали в Harvard Business Review, Эллисон Рейнольдс и Дэвид Льюис с помощью математической модели протестировали когнитивное разнообразие шести команд. По сути, они изучали, насколько по-разному или одинаково мыслили испытуемые. Два человека из абсолютно разных культур, работающих в совершенно разных сферах, могут мыслить схожим образом. С другой стороны, двое выросли в одном и том же городе, работают в одной сфере, но думают совершенно по-разному, различаясь как небо и земля. Как оказалось, чем больше когнитивное разнообразие, тем лучше. У самых когнитивно неоднородных команд не только лучшие показатели. Две худшие в рейтинге разнообразия команды просто не справились с контрольными заданиями. Многие команды и компании не стремятся к разнообразию, опасаясь конфликтов или трений. Они полагают, что непохожим людям будет сложно работать вместе. Обзор еще одного исследования в Harvard Business Review показал, что эти страхи преувеличены. Введение аутсайдера в гомогенную команду удваивает шансы при решении сложных задач. Это происходит именно из-за трений внутри команды. Хотя слаженного взаимодействия в смешанной команде достичь непросто, исследователи пришли к выводу, что когнитивное разнообразие обеспечивает лучшие результаты, так как заставляет людей выйти из зоны комфорта и рассматривать перспективы и разрабатывать идеи, на которые они, возможно, не обращали внимания или с которыми не соглашались. Исследование когнитивного разнообразия всегда заставляло меня задуматься, что было бы, если бы мы проводили стандартизированные тесты типа SAT, LSAT, GRE или GMAT, тесты на проверку академических способностей для поступления в юридический колледж, аспирантуру или магистратуру, для проверки управленческих способностей, для группы, а не для отдельных студентов. Когда я предлагал подобное нововведение, все беспокоились о том, что менее сообразительные участники снизят общий балл, что смешно, потому что по статистике помощь другого человека улучшает результаты 50% тестируемых. Поскольку у людей разные когнитивные способности, может быть, вы справитесь лучше в паре с человеком, который уравновешивает ваши слабые стороны. Можно поспорить, что весь смысл типовых тестов именно в измерении ваших индивидуальных способностей. Но ведь сейчас мы знаем, что результаты подобных тестов неверно прогнозируют ваши успехи в колледже или по окончании университета. К чему тогда вообще обращать внимание на результаты индивидуального тестирования? Разве решение проблем с группой людей не будет более показательным? Ведь такие взаимодействия составляют большую часть вашей работы в реальной жизни. Чем разнообразнее ваша экосистема, тем она сильнее и устойчивее. Впуская новые, прежде отсутствовавшие факторы, мы лучше защищаем себя от угроз. Вспомните про волков, возвращенных в Йеллоустоун. Более того, чем разнообразнее сеть ваших коммуникаций, тем больше вам доступно счастливых случайностей. В своей книге «Фактор удачи» доктор Ричард Уайзман доказывает, что ключ к удаче в изменении ваших отношений и поведенческих паттернов, что открывает доступ к новым идеям и возможностям. Если в вашей сети много похожих людей, вы не открываете все двери и не используете все возможности. Если у вас 12 друзей среди коллег, и они все работают, например, в бухгалтерии, вы никогда не узнаете, что в отделе маркетинга открылась вакансия, и вас не позовут работать над крупным проектом в команду развития. Но культивировать звездную систему из разнообразных людей недостаточно. Стоит подбирать людей, которые служат разным целям в вашей жизни. Для этого я предлагаю вам искать агентов позитивного влияния трех типов – опоры, мосты и толкатели. Опорой служат те, кто стоит за вас горой в тяжелые времена. Эти люди всегда прикроют вашу спину, верный лучший друг, который бросит все и ночью зайдет с мороженым, наставник на работе, который будет отстаивать вашу кандидатуру на повышение или большую премию, коллега, который поможет вам с проектом, когда вы перегружены. В вашей жизни должно быть много других людей, которые побуждают действовать или называют вещи своими именами, но вам необходимы источники безусловной поддержки и принятия. Люди-мосты соединяют вас с новыми людьми или ресурсами за пределами существующей экосистемы. Мостом может быть тот, кто пригласил вас в клуб, в комитет или баскетбольную лигу, или тот, кто представил вас инвесторам, заинтересованным в финансировании вашего проекта. Вы распознаете человека-моста потому, что его связи и ресурсы полностью не пересекаются с вашими. Обратите внимание, чтобы стать мостом к людям с высоким потенциалом или широкими возможностями, человек не обязательно должен обладать более высоким статусом. Одна из величайших ошибок – фокусирование на традиционной иерархии в поиске новых связей или перспектив. Я увидел эту угрозу, когда работал с крупной торговой фирмой, высшее руководство которой изо всех сил стремилось повысить эффективность склада. Место, в котором, как я с удивлением обнаружил, никогда не были некоторые из руководителей по развитию стратегии и начальников отделов по работе с клиентами. Я предложил для начала посетить склад, и его работники выдали руководителям невероятное количество креативных идей. Как только исполнительные директора вышли за пределы формальной иерархии и признали менеджеров склада экспертами, обладающими огромным количеством наработок по ежедневным процессам, они стали гораздо лучше разбираться в сложных логистических проблемах, с которыми сталкивается их бизнес. Так же, как хорошие идеи могут прийти отовсюду, доступ к возможностям открывается не от того, что вы заводите дружбу с высокопоставленными людьми. В 1960-х годах социолог Марк Грановетер опубликовал статью о своем исследовании «Как люди находят работу». Из раза в раз он обнаруживал, что кандидатам помогали не близкие друзья, а знакомые. Добавление в вашу сеть нескольких слабых связей увеличивает ваш потенциал и позволяет превратить гипотетическую возможность в реальность. Толкатели — это агенты позитивного влияния, которые заставляют вас покидать зону комфорта. Это могут быть наставники или друзья, набор компетенций или характер которых радикально отличается от ваших. Например, я стеснительный интроверт. Поэтому мне необходимы друзья-экстраверты, которые вовлекут меня в светскую жизнь и позволят обрести новый опыт. И как любому человеку, склонному к многозадачности и одновременному ведению нескольких проектов, мне нужны более сосредоточенные и внимательные к деталям люди, которые притормозят мою безумную гонку. Нас часто привлекают те, кто очень похож на нас. Однако это путь в эхо-камеру, среду, которая ограничивает наш доступ не только к новым идеям и перспективам, но и к новому опыту. Врачи, которые общаются только с докторами, могут так никогда и не попасть на уроки живописи или кулинарный мастер-класс. Спортивные фанаты, которые тусуются лишь друг с другом, вряд ли пойдут на симфонический концерт. Действительно, исследования показывают, чтобы извлекать пользу из разнообразия, нужно учитывать различия между людьми и принимать их, даже если поначалу это вызывает дискомфорт. Ключ к лидерству — это не планирование и позиционирование, это люди. Когда Джим Коллинс и его команда исследователей анализировали самых успешных бизнес-руководителей, они ожидали, что лидеры, осуществившие переход от хорошего к великому, начнут с видения и стратегии. Однако же эти лидеры сначала заботились о людях, потом о стратегиях. Ваше достижение как руководителя зависит от работы вашей команды. Чем она разнообразнее, тем лучше. занесите в ежедневник. С сегодняшнего дня до следующей недели пообщаться с кем-то не из вашей сферы. Пусть это будет простое «как дела?» или встреча за обедом или чашечкой кофе. Попытайтесь подойти к тому, кого вы избегали, прижимая к уху сотовой. Потратьте время, чтобы познакомиться с людьми, которые заставят вас покинуть зону комфорта, с другими, отличающимися от вас не только расой или полом, но с теми, кто думает по-другому. Это может быть женщина из вашей команды, которая всегда приходит с безумными, но имеющими потенциал идеями, родственник с иными политическими убеждениями или пожилой сосед с уникальной биографией и жизненным опытом. Главный урок – нам есть что взять у каждого, стоит только научиться правильно слушать и общаться. И, наконец, помогите другим людям из вашей экосистемы наладить общение с другими людьми. Теория случайных процессов демонстрирует, что как только среднее количество связей на один узел в нашей сети превышает критическое значение, экспоненциально уменьшается количество узлов, оставшихся за пределами гигантского кластера. То есть, чем более связанной становится наша сеть, тем труднее найти в ней изолированный узел. Каждый раз, когда мы помогаем окружающим расширить и разнообразить круг общения, просто познакомив с еще одним человеком, мы резко усиливаем всю систему. Чем больше у вас узлов, тем меньше вероятность, что кто-то сильно просядет, и тем выше будет ваша устойчивость в трудные времена. Помните, что биоразнообразие – фундамент ваших отношений. Чем сильнее и разнообразнее ваша сеть, тем больше у вас поддержки в реализации большого потенциала. Стратегия номер 3. Создавайте взаимные связи, привязанности, обязательства, узы. Чуть раньше я рассказывал, как во время депрессии мне было необходимо снести стены и впустить в свою жизнь других людей. Односторонние отношения не дают нам суперотскок, чтобы достичь потенциала или долго удерживать его на высоком уровне. Вы знаете, что я подразумеваю под дружбой в одни ворота? Я имею в виду тех, кто плачется вам о своих проблемах в отношениях и на работе, но когда они нужны вам, им вечно некогда или неинтересно. Только от вас зависит, станете ли вы таким другом для ваших коллег, семьи или знакомых. Постарайтесь найти баланс. Когда вы открываете свое истинное «я» и когда становитесь чутким слушателем для других, раскрывающихся перед вами. Самые продуктивные отношения построены на взаимных договоренностях, последнем ключе к хорошей звездной системе. Заманчиво протягивать руку людям из вашего окружения, только когда вам что-то нужно от них. Но чтобы извлечь из отношений максимум, надо что-то давать им взамен. Как обнаружил Роберт Скросс из Университета Вирджинии, обоюдные равноправные отношения, как правило, более продуктивны. Большинство успешных лидеров всегда ищут способы дать больше тем, с кем они связаны. Если вы хотите углубиться в эту тему, ни к чему изобретать колесо. Книга Адама Гранта «Брать или отдавать» покажет вам, помогая другим, вы помогаете самим себе. Когда выигрывает берущий, пишет он, обычно есть проигравший, у которого забрали. Исследования показывают, что люди склонны завидовать успеху приобретателей и ищут способ подпортить им радость. Напротив, когда выигрывают дающие, люди чаще желают им успеха и поддерживают, чем копают под них. Успех дающего создает цепную реакцию, усиливая успех тех, кто его окружает. Чем больше взаимности в отношениях, тем сильнее они влияют на наше счастье, энтузиазм и креативность. В одном эксперименте ученые оценивали воздействие настоящих друзей, в противовес псевдодрузьям, на наше благополучие и счастье. Когда двое назывались друзьями, исследователи отмечали, что их дружба обоюдна, но если другом считал себя только один, такие отношения именовали псевдодружбой, выяснилось, что если один взаимный друг чувствовал себя счастливым, второй, находящийся неподалеку, с вероятностью 63% находился в приподнятом настроении. Если где-то рядом был счастлив псевдодруг, шанс быть счастливым у второго составлял только 12%. По моему мнению, в псевдодружбе есть что-то очень печальное. Обоюдная поддержка также обеспечивает ощущение психологической безопасности, которое по итогам проекта «Аристотель» в Google является ключевым компонентом командного успеха и имеет для него гораздо большее значение, чем индивидуальная креативность, выдержка или IQ каждого ее члена. Профессор Гарвардской школы бизнеса Эми Эдмондсон определяет психологическую безопасность так. Члены команды разделяют убеждение, что она безопасна для межличностного взаимодействия. Они чувствуют себя принимаемыми и уважаемыми. Когда отношения в команде – улица с двусторонним движением, в ней царит атмосфера принятия. Эдмондсон описывает это как чувство уверенности в том, что команда не будет стыдить, отвергать или наказывать за высказывания, идеи или поступки. Климат доверия и взаимного уважения, где каждому комфортно быть собой и взаимодействовать с другими, очень важный элемент для любой команды, стремящейся к большому потенциалу. У этой стратегии есть только один изъян – перегрузка от сверхвзаимодействия. В погоне за большим потенциалом очень легко поддаться искушению и установить максимально возможное количество связей. Если они двусторонние, то есть мы вкладываем столько же, сколько получаем, то рискуем переутомлением и опустошением. Исследования наглядно показывают, люди, имеющие просто большое количество знакомств, менее склонны достигать выдающихся результатов. Они расточают себя, общаясь по верхам. Частично это верно и для людей с высокими достижениями, просто потому, что чем успешнее вы становитесь, тем больше людей хотят, чтобы вы уделили им время. Аналогичный пример. Недавно Адам Грант в соавторстве с Робом Кроссом и Рэбом Ребеле опубликовал в Harvard Business Review любопытную статью, в которой поделился результатом исследования более 300 организаций. До трети совместных усилий, приносящих прибыль компании, приходится на 3-5% конкретных сотрудников. В этом есть свой резон. Как только становится известно, что с кем-то хорошо и плодотворно работается, каждый хочет сотрудничать именно с ним. С одной стороны, хорошо быть таким востребованным, но по факту, когда количество коллег, претендующих на время одного сотрудника, превышает 25, его удовлетворенность работой и ощущение счастья катастрофически снижаются. Авторы пишут. Мы обнаружили, что как только процент запросов на доступ к идеальному для совместной работы сотруднику переходит за цифру 25, это ухудшает и индивидуальные, и групповые результаты, а также становится грозным предвестником заявления об уходе по собственному желанию. Я испытал это на себе. Я принимал каждое приглашение выступить, отвечал за каждое предложение о сотрудничестве и подписывал каждый план предлагаемого исследования. Мне это нравилось. Внезапно наступил переломный момент, когда я обнаружил, у меня накопилось столько обязательств, что уже с утра я подвожу нескольких человек. Я старался угодить всем, и это убивало меня. Так что в поисках большого потенциала необходимо избегать перегрузок, не пытаясь стать всем для всех и формировать стратегические связи. Один мой бывший студент и добрый друг как-то стал студенческим президентом Гарварда. Его деликатность и чувство юмора сделали его сверхпопулярным. Но из-за огромного количества совместных проектов в университете он переутомился. Начала страдать его собственная учеба. Чем сильнее он отставал, тем больше переносил сроки сдачи работ на конец семестра, из-за чего все больше выпадал из графика. Его спасло то же, что и меня в борьбе с депрессией. Он открылся людям. Как только он откровенно поговорил с преподавателями и показал им, какой объем работы ему приходится выполнять, они отнеслись с пониманием и пошли ему навстречу. Мы часто изматываем себя в попытке успеть везде, но ведь крепкие отношения позволяют достичь такого же успеха и не платить за это одиночеством, отчуждением или выгоранием. Чтобы создать звездную систему, в которой мы действительно будем сиять, нам нужны взаимные связи и обоюдные отношения. Чтобы найти людей, которые хотят быть открытыми, оставаться собой и отдавать, нам придется, и в этом главная сложность, быть готовыми и способными открыться, оставаться собой и отдавать. Когда вы найдете тех, кто обеспечит вам суперотскок, держитесь за них крепко. Это ваш золотой запас. В итоге не только увеличится ваш потенциал, но и отношения станут более глубокими и содержательными. Серый город. Те из вас, кто хорошо меня знает, в курсе, что мой любимый автор и кумир — Клайв Стейплс Льюис, человек, который обладал редкой способностью вести сложные богословские споры с преподавателями Оксфорда и при этом ту же теологию делать понятной даже шестилетним детям в своих произведениях. Хотя мне нравятся все его работы, на меня, как на писателя, больше всего повлияла книга Льюиса «Расторжение брака». Короткий роман о людях, пребывающих в чистилище после смерти, как он это называет, живущих в сером городе. Сначала все живут рядом друг с другом, но по мере возникновения проблем и углубления конфликтов в общине они начинают строить дома поодаль. Как только они чувствуют, что новый дом слишком близко к склочному соседу или дурному другу, или тому, кто не перезвонил на прошлой неделе, они отодвигаются еще дальше. И так все дальше и дальше. Самое крошечное разногласие или кажущееся пренебрежение заставляет все больше отдаляться друг от друга. В результате обитатели рая видят серый город подобием ада, где люди блуждают в темноте, снедаемые подозрением и страдающие от одиночества. Полагаю, это очень точное описание ада. У меня когда-то была подруга, которая часто говорила, что ей нравится общаться со мной, так как я позитивный. Сначала мне это льстило. Но, узнав ее получше, я увидел, как много она говорит о негативных коллегах, клеветниках, сплетниках или токсичных людях на работе. Рассказывает об официантах, которые намеренно ее избегают, бывших парнях, которые ее не уважали, или подругах, которые ей завидовали. Однажды мы вместе отправились в путешествие. Едва самолет приземлился, она поругалась с парнем, который не выпустил ее в проход. Расстроилась, потому что, по ее мнению, турагент, не сумевший поменять рейс, был груб. И звонила менеджеру отеля, так как горничные слишком шумели в коридоре. Огорчение из-за каждого такого эпизода по отдельности вполне понятно. Ну да, горничные действительно разговаривали громко. Ну да, турагент мог бы быть и повежливее. Ну да, парень мог бы дать ей выйти с ее ряда. Однако в совокупности это говорило лишь о том, что девушка привыкла делать из мелочей большие проблемы и игнорирует позитив в отношениях и ситуациях. В итоге она отдаляется от коллег, друзей, любимых и родных. Не только медленно разрушает свою социальную экосистему, но и создает личный ад. Я намеренно использую это эмоционально заряженное слово, потому что знаю, как ужасно чувствовать себя таким одиноким и оторванным от мира. Я сам через все это прошел за 2 года депрессии. Депрессия — это серый город, и, по иронии судьбы, лучший билет из него — то, что мы очень часто отвергаем — социальные связи. У каждого из наших знакомых есть недостатки. Если вы ищете повод для разочарования, отчуждения или недовольства, вы его, конечно же, найдете. Для меня депрессия была симптомом разрыва физической, эмоциональной и духовной связи с другими людьми. Даже Опра, получающая невероятно большой доход, не была застрахована от депрессии и потери смысла жизни. Когда подобное случается, мы как никогда нуждаемся в людях. Как однажды написала Хелен Шукман, а потом повторил Кеннет Уопник, ваша задача не искать любви, а найти и устранить все барьеры внутри вас, которые вы сами возвели на ее пути. Хелен Шукман, американский психолог, впоследствии ставшая медиумом и оккультной писательницей, автор книги «Курс чудес», 1975. Кеннет Уопник, американский психолог и психотерапевт, помощник Шукман, основал фонд и учебный центр «Курс чудес», написал более 30 книг, раскрывающих духовный путь Шукман и ее «Курса чудес». Каждому время от времени необходимы моменты уединения, но истинный смысл, успех и счастье недостижимы, пока мы изолированы от других. Большой потенциал напоминает нам, что только окружив себя другими звездами, мы можем сиять по-настоящему.